Жарко было с утра, и жара была нехорошая, душная. Явно собирался дождь, хотя на небе не возникло ни облачка. Но летние ливни в наших местах, а это как ни крути наши места, налетают молниеносно. «Вода — проблема», — печально сказал Андрюшка. «В котелках не поносишь, а фляжка только у Кольки есть». «В принципе», — я затянул ремень, — «можно сделать кожаные фляжки, как в Англии. Вайнскины они называются. Только, — признался я вообще-то не знаю, как их делали». «Иди ты», — уныло предложил Андрюшка. И я пошел, снова в головной дозор, только теперь с Сережкой. Санек со Сморчом отстали, им приспичило выяснить насчет погони. И они обещали соблюдать максимальную осторожность, а потом догнать остальных. Дело, в общем-то, нужное, хотя и опасное, но я про них думать забыл. То ли погода так подействовала, то ли еще что, но я находился в невероятно напряженном состоянии. Сергей, похоже, тоже. Я заметил, как он то и дело касается рукояти своего палаша. Смешно это не выглядело, я-то свой вообще нес в руке. Мы шли в полнейшем молчании и, наконец, устали от этого. Ясно было, что сейчас кто-нибудь не выдержит и заговорит на отвлеченные темы, чтобы развеять напряжение. Но посторонний разговор так и не успел начаться. Сергей, шедший впереди, вдруг как будто споткнулся, уставился себе под ноги, а потом резким взмахом руки подозвал меня. Я оказался рядом в два прыжка. Сергей молча указал на папоротник подлеска. Я посмотрел туда и ощутил стремительный спазм желудка. Смяв телом, как упал на бегу, с размаху целую полосу сочных листьев около наших ног лежал парень постарше нас. Вернее, это я сообразил, когда разглядел его повернутое в бок белое лицо. А в тот момент я увидел две вещи. Запутавшуюся в светло-русых волосах свежую дубовую веточку и две торчащие в спине рукояти, пустые, из двух параллельных прутьев, завершенных кольцом. Точно под левой лопаткой. Брошенные с такой силой, что маленькие овальные гарды вдавились в кожаную куртку. В правой руке у парня был длинный широкий кинжал, запятнанный кровью, а левая... Левая сжимала отрубленную человеческую кисть, такую же гипсобелую, как и лицо убитого. Второй труп мы нашли почти тут же, за двумя дубами. Это была девчонка наших лет, без руки и голая, только то, что она голая, не вызывало никаких мыслей. Опомнился я за кустами, где меня стошнило, в несколько приемов, пока я не начал давиться жгучей кислятиной, лезущей из обустевшего желудка желчи. Судя по звукам, с Сергеем творилось то же самое. К этим трупам мы не вернулись, но выиграли немного. Разве что сумели удержать девчонок, и то хорошо. А так уже через полкилометра, когда стал отчетливым запах дыма, да и очевидно тянуло его с другого берега ручья, к которому мы вышли. Прямо в воде мы нашли груду изрубленных тел, у которых даже пол опознать не представлялось возможным. Ручей вымывал кровь и тек дальше розовым. Поодаль на берегу горкой лежали отрубленные головы. Кто-то до сих пор, не знаю кто, нашел в себе силы их посчитать и сказал: 7 голов, 5 мальчишек и 2 девчонки в возрасте 12-16 лет. Оба берега ручья были черными от крови. Мы буквально насильно заставили девчонок идти стороной, а сами двинулись напрямик. У меня по-прежнему жутко выкручивало желудок и шумело в ушах, то морозило, то швыряло в горячечный жар, а перед глазами со свистом летели обрывками кинопленки кусочки увиденного только что. Тут, на высоком берегу ручья, было поселение. 5 полуземлянок с крышами из хвороста и дранки, окруженных невысоким чистоколом. Все это было развалено, обгорело или даже еще чадило. Тут тоже все напрочь оказалось забрызгано кровью. Странно, меня больше не рвало. Наверное, просто было нечем. Валялась обгоревшая щепа, какие-то перья, изломанное оружие. Девчонка с аркебузой, как у наших, смотрит левым глазом в небо, а вся остальная голова снесена чудовищным ударом топора. Мозг стынет в пыли подтеками, из ладони выпали 2 пули. Что-то похожее на ворох черных сучьев, не сучья, но не хочешь думать, что у входа в одну из полуземлянок. Мальчишка, года на два младше меня, привязанный лицом вниз грубой крестовине из бревен, лицо залито пеной, которая засохла серой коркой, дерево у губ из грызина и окровавлено, кровью залиты ноги, земля между них, а в спину с равнодушной точностью вбито короткое копье с широким наконечником. И правда, негритянский остигай. Кажется, я спросил, что с ним, и не понял Саниного ответа, что его изнасиловали. Еще совсем не остывший костер, разбросанные кости со шметками жареного мяса, а над этим прибитая к покосившемуся бревну чистокола голова девушки, ножом через обе щеки. Кто-то из нас, кажется, плакал. Плакал, а я не мог понять, кто. Мне плакать не хотелось. Я ощущал чудовищное изумление. Именно изумление, которое не проходило, пока Вадим не затряс меня за плечо, что-то шепча и тыча рукой в сторону ручья. Сквозь листву я увидел тварей. Это было вполне закономерно, я даже не удивился. Несправедливо было бы, если бы они ушли отсюда. Это было бы нарушением каких-то законов, ну, высшей справедливости, что ли. Их было около 10, и они появились по ручью, по течению. До сих пор не знаю, были ли это те же, что сожгли селение, да и не важно это. Они шли вооруженные, но беспечные, по воде и перекликались скрежетом и скрипом. Переговаривались не подходило. Переговариваются люди. А тут, вот прошлым летом мы стреляли крыс в развалинах собора недалеко от кинотеатра. Когда они стрекотали, перебегали с места на место и, поблескивая глазками, смотрели на нас, я испытывал нечто похожее. Отвращение и азарт, смешанные с легким опасением, а вдруг бросятся. Нет, опять немного не так. Если бы те крысы правда начали бросаться на людей, я бы испытал нечто подобное чувству, которое посетило меня, когда я наблюдал за идущей по ручью группкой существ. Теперь я видел в подробностях, что они не люди. Кожа, хотя и того же цвета, что у негров, была мелко чешуйчатой, морды напоминали морды полукабанов, полуящериц, если только возможно такое сочетание. Отвращение, страх и доминирующее желание уничтожить опасных тварей. У Сергея были белые губы. Вадим резко покраснел, даже побурел. «Ребзя», — Олег Крыгин говорил спокойно, только почему-то употребил это словечко, которым мы не пользовались уже года два. «Знаете, их надо убить». Помню, что я взвел курок и выстрелил. Еще что рядом махнула вертикалка кольки, взвизгнула дробь, и я еще отметил, чудом не влетел под зал. А дальше я оказался внизу, и передо мной, визжа и поливая берег ручья мочой и кровью, пятилась высоченная тварь. Он бросил оружие и с вибрирующим визгом хватался за мой палаш до половины вошедший ему в живот. «Да что? Что ж ты так визжишь? Кажется, тебе больно. Похоже, тебе не хочется умирать. Жаль, жаль. Тем, кого вы убили, тоже не хотелось. Подыхай, гадина!» Никогда в жизни я не ощущал такого всплеска ненависти. Кого мне было ненавидеть и за что? Все мои прежние чувства выглядели бледными тенями в сравнении с этим. Я ничего не видел, оглох и был бы наверняка убит, так как даже не заметил взлетевшего надо моей головой топора. Но Андрюшка Соколов ахнул противника по затылку своим мечом-бастардом, занеся его обеими руками. Меч попал плашмя, вот только сила удара размозжила твари череп. Больше я никого не убил, хотя еще с минуту искал, отталкивая и не узнавая своих же. Кто-то матерился, кого-то била дрожь так, что он уронил оружие и сам сел там, где стоял. Кто-то, наоборот, рассматривал свой клинок с интересом и удовольствием. Кто-то, так же, как и я, искал, кого бы еще приколоть. Убитые лежали в ручье и по берегам, как мешки с красной краской, каждый из которых подтек сразу в нескольких местах. А еще потом мы увидели девчонок. Они стояли на берегу подальше, и даже отсюда было видно, какой у них в глазах ужас.